ничьи глаза нельзя раскрыть насильно. На земле очи каждого раскрываются тогда, когда он долго и много трудится. Доброта личная в духовных отношениях, ложно понятое сострадание, то есть желание ввести неготового человека в мир новых идей и духовного творчества, в те высоты, где требуется уже вся мощь и вся гармония организма, приводит всегда к катастрофе. Как бутон цветка, насильственно пересаженный на чересчур яркое солнце, засыхает вместо того, чтобы распуститься, так и дух человеческий, введенный в более высокий план ранее, чем гармонично развитые силы всего его организма, сами вызовут и притянут вибрации и частоту волн высшего плана, не дает не только плодов огненного творчества, но идет в искривление. Вступая в новую орбиту движения творческих сил, сохраняйте в памяти начало своего пути, начало своих исканий. Вспоминайте, что не всегда вы были сильными, не всегда побеждала вас любовь без раздражения и горечи, и вам будет легче покрывать своей любовью, своим милосердием и миром ту духовную пропасть, что лежит между вами, и теми людьми, кому несете свои новые знания. Дни перед отъездом выдались суматошными, но в памяти ничего особенного не отложилось. Очевидно, самое значительное уже произошло. Нина Степановна, мы с ней виделись постоянно, ходила как в воду опущенная. Оказывается, на другой день после нашего отъезда появился гуру. Он очень досадовал на Нину Степановну за ее исчезновение, ждал ее несколько дней в Дели, затем уехал, правда, обещал скоро вернуться, но в пути схватил лихорадку, слег. Об этом сообщил в телеграмме его чела. Все это время мы жили в ожидании приезда Рерихов. Мы осведомлялись о них в отеле «Империал». В Дели, об этом мы знали от Святослава Николаевича, они всегда останавливались именно там. 7 июня, как раз накануне моего возвращения домой, 8-го я улетал, мы, наконец, дозвонились до Святослава Николаевича. Было радостно услышать трубки его приветливый голос. Он позвал нас к себе. Ровно в 12, как условились, мы с Ниной Степановной были у него в номере. Рерихи, они приехали вчера, успели отдохнуть с дороги. Вид у них был свежий, бодрый, но несколько озабоченный. Здесь они сразу оказались вовлеченными в круговорот столичной суеты. Их атаковали журналисты, им нужно было готовиться к официальным приемам. На сегодня, например, им назначил встречу министр иностранных дел. Они должны были обсудить с ним вопрос о транспортировке картин Николая и Святослава Рерихов в Советский Союз на юбилейную выставку. Поэтому одеты были Рерихи по-праздничному. Святослав Николаевич в белоснежном кителе, застегнутом наглухо на все пуговицы, Девика в шелковом красном саре. На руках у нее вспыхивали белыми, желтыми и голубыми лучами бриллианты. Нас они пригласили разделить с ними ленч. Мы спустились вниз, и, миновав киоски и ювелирные магазины, очутились в огромном, прохладном, полусумрачном зале ресторана. Горели приглушенным матовым светом лампы, оркестр играл вальс Штрауса. Как всегда, у меня случилось недоразумение с едой. На первое нам подали холодную желеобразную массу. Это был замороженный мясной бульон. Я попробовал. Увидев мое вытянувшееся лицо, Святослав Николаевич сжалился надо мною. Он подозвал официанта, и вот мне принесли тарелку горячего, дымящегося китайского супа. В нем плавали останки то ли черепах, то ли змей. Делать нечего, ел, стараясь не смотреть тарелку.